Глава 6. Боюсь, что мое лицо сейчас похоже на восковую маску, но моя главная задача — не упасть в обморок. «Привет!» — говорю, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Но получается как-то пискляво, словно я школьница на первом свидании. Он в ответ улыбается, и вот от этой улыбки у меня окончательно подкашиваются ноги. «Оксана!» — произносит он мое имя так, словно это самая прекрасная музыка на свете. И голос у него повзрослел. Так чувственно царапает что-то внутри. «Стоп! Держаться! Как я рад тебя видеть!» Подходит ближе и берет мою руку. Его прикосновение обжигает, словно электрический разряд. Все воспоминания нахлынули разом. Наше первое признание, робкие поцелуи, мечты о будущем. А потом разочарование, боль, разбитое сердце. Я пытаюсь вырвать руку, но он держит крепко. «Ты совсем не изменилась», — говорит Агнеев, глядя мне прямо в глаза. «Врет, конечно. Я прекрасно знаю, что изменилась. Стала старше, мудрее и несчастнее». «Ты тоже», — отвечаю, стараясь не смотреть на него слишком долго. «Ну ты, Олежа, и раскабанел. Качаешься? Почем тачку брал?» Выплывает из-за моей спины Таня и стучит Агнеева по плечу. «А ты, Танюха, все такая же», — отвечает он с кривой ухмылкой. «Ну, что стоим на пороге?» — говорю, стараясь разрядить обстановку. «Пойдемте уже к Евгению Николаевичу». И мы втроем направляемся к дому. Я иду рядом с Олегом, чувствуя, как от него исходит какое-то нереальное притяжение. Смотрю на него украдкой и вижу, что он тоже на меня смотрит. И в этом взгляде столько всего невысказанного. Ворота открываются, и во дворе сразу становится шумно и людно. Мы разворачиваемся и останавливаемся глянуть, кто там приехал. «Ого, какие люди! А я даже не поверила, когда мне Генка сказал, что ты к нам присоединишься, наконец. 25 лет, Олег! Четверть века нас игнорил! Тебе не стыдно?» — пищит наша первая красавица Маринка Архипова. Она, как обычно, приехала вместе со своей свитой. Нина, Лена, Оля и Тася — все старшие классы ходили за ней, словно тени. Так продолжается до сих пор. Королева и ее фрейлины. Мы же с Танюшкой и Олегом держались от них в стороне, стояли, так сказать, в оппозиции. Конечно, все это давным-давно сгладилось, но мне чего-то не нравится, как Марина смотрит на Агнеева. Слишком заинтересованный взгляд. И вообще, чего это она явилась на дачу с прической на каблуках? Как будто на бал собралась. На прошлой встрече она так не наряжалась. «А вы вместе, что ли, приехали?» — спрашивает Лена из-за плеча своей предводительницы. В голосе звучит невысказанный вопрос. Что связывает нас с Олегом? Уверена, это всей их компании жутко интересно выяснить. «Как и вы?» — отвечает ей Таня. «Столько лет прошло, а мы до сих пор сбиваемся в прежней стае. Ничего не меняется!» «Агней! 100 лет, 100 зим!» Басит от ворот Илья Виноградов. «Девчонки, чё встали на проходе? Давайте шустрее булками двигайте. Там мужики за мной с ящиками». Этот в своем репертуаре. На крыльцо выходит Евгений Николаевич, и начинается настоящая суета. Подтягиваются остальные одноклассники, разжигается мангал и коптильня, накрывается длинный стол в огромной каменной беседке. На нее складывались все ученики Евгения Николаевича, поэтому она просто шикарная. Окна на зиму закрываются, внутри отапливается камином. К обеду все готово, и мы, наконец, рассаживаемся. Евгений Николаевич говорит свой традиционный первый тост, благодарит за то, что мы его не забываем, и праздник начинается. Справа от меня сидит Таня, а слева — Олег. Я очень хорошо чувствую его близость. Наши ноги соприкасаются. Случайно или нет? Сидим плотно, потому что сегодня рекордная явка. Видимо, слух о том, что приедет Агнеев, собрал аж 22 человека. Все хотят пообщаться поближе с успешным одноклассником. «Ну, рассказывать, у кого что нового?» громогласно требует Толик Смирнов. Он у нас военный, и голос у него командирский, громкий и требовательный. «Да, кто развелся, кто женился, кто детей родил?» поддерживает его Марина. Любит копаться в чужой жизни. А сама смотрит то на меня, то на Олега. Как будто не у всех спрашивает, а конкретно у нас с ним. «Мариш, у тебя какие-то вопросы приземленные?» — тянет моя Таня. Я вот слышала, что наша Вера написала сценарий, и по нему скоро фильм будут снимать. Правда, Вер?» «Умница моя! Умеет перевести тему. Ой, Тань, пока ничего не известно!» Краснеет наша отличница Вера Трофимова. Скромничает. Вера вообще-то по профессии врач-педиатр, но недавно стала писать книги, и их даже издают. Талантливый человек талантлив во всем. «Нет, Верочка, ты нам расскажи подробнее, про что там будет?» Подключаюсь к разговору. Лишь бы отвести любопытные взгляды от нас с Олегом. Мы как перебросились приветствиями у ворот, так друг другу больше и слова не сказали. А напряжение между нами нарастает. Воздух трещит, как перед грозой. «Там про развод в 50 сериал планируют снять», немного смущаясь, все же рассказывает Вера. «Героиня-адвокат помогает женщинам, которых мужья хотят ни с чем оставить. Каждая серия — новая история». «Символично. Как бы мне не пришлось такого адвоката искать. Правда, не в 50, а в 42». «Ксан, ты как, разводиться не собираешься?» — тихо спрашивает Агнеев, склонившись практически к моему уху. Мурашки бегут. Я чувствую его дыхание на шее и его запах. Но с какой целью он интересуется? Поворачиваю голову, и мы встречаемся взглядами. Кажется, он читает меня, как раскрытую книгу. И что мне ему сейчас сказать? Что только об этом и мечтаю?